Из трамвая вынесли убитую женщину. «Вот ее сумка», — сказал Веслоусый и протянул сумку убитой гвардейцу революционной охраны. Тот внимательно осмотрел сумку, спросил: «Кто видел?» «Я», — сказал Веслоусый. «И я», — неожиданно выпалил Коля. Арсений дернул его за рукав, но было поздно. Гвардеец заметил жест Арсения, спросил подозрительно: «Вы что, товарищ, зачем останавливаете свидетеля?» «Вы, Арсений Александрович, тоже видели?» — с обидой сказал Коля. «Чего тут скрывать? Вы же этим людям деньги должны были. Сами сказали». «Титаренко, по карауль!» — приказал старший. Второй гвардеец схватил Арсения за рукав. «Благодетеля предал!» — заорал Арсений. «А что тебе поп? Отец Серафим завещал. Забыл, гад? А что я тебе говорил, забыл? Тебя всюду найдут. Конец тебе. Отжил ты!» «Что это я предал?» — смутился Коля. «Говорите, не думайте». «Не тушуйся, парень!» — подбодрил Коля Веслоусый. «Бушмакин — моя фамилия. Ты все правильно сделал. Честному человеку с вольем не по пути. Это запомни». Между тем гвардейцы отвели обоих задержанных к стене. Скорее, это была не стена, а каменный забор-перегородка, соединявшая два дома. «Граждане», — сказал старший, — «бандиты уличены в убийстве и грабеже. Взяты с поличным. Кто хочет сказать слово в их защиту? Есть такие? Говорите. Мы гарантируем безопасность». Толпа молчала. «Готовься!» — протяжно крикнул старший. Клацнули затворы. Гвардейцы вскинули винтовки. «Именем революции! Пли!» Сухо треснул залп. Бандиты вдавились в стенку и рухнули. «К ноге!» — негромко скомандовал старший. «За мной! Шагом! Марш!» Свернули на Морскую, шли не торопясь, старший впереди, за ним конвойные вели чинушу Арсения, последними шагали Коля и Бушмакин. Чинуша шел нервно, дергался, оглядывался, истерично улыбался. Коля вдруг поймал его отчаянный взгляд и даже зажмурился. Бушмакин заметил это, спросил: «Он тебе кто?» «Не знаю», — нехотя отозвался Коля. «Так? А что ему теперь будет?» «Не знаю», — в тон Коле сказал Бушмакин и жестко добавил: «Что заслужил, то и будет». Подошли к особняку с портиком и колоннами. На тяжелых дверях с позеленевшими медными ручками торчал наспех прибитый кусок фанеры с надписью «Комитет революционной охраны». «Заходи!» — старший распахнул дверь. В огромном зале, уставленном старинной мебелью, белой с золотом в стиле Людовика XVI, за колченогим столом сидел человек в кожаной куртке, сплошь до глаз заросший черной окладистой бородой. «Товарищ Сергеев», — доложил старший, — «с поличным задержаны двое из шайки Сени Милова. Убили и ограбили женщину. Свидетели подтвердили. Бандиты расстреляли на месте. Этого», — он кивнул на чинушу, — «объявил нам вот этот парень». Старший подтолкнул к столу Колю. «Документы имеются?» — спросил Сергеев. «Не», — Коля покачал головой. «Из деревни мы. Псковские. Грель, деревня наша». «А у вас?» — спросил Сергеев у чинуши. Тот вытащил трясущимися руками паспорт, протянул Сергееву. «Так...» Сергеев прочитал первую страницу и недобро прищурился. «А у нас к вам счет, Арсений Александрович». «Какой счет?» — взвизгнул чинуша. «Я давно чист. Полиция не имеет ко мне никаких претензий». Сергеев тяжело на него посмотрел. «То, что вам царская полиция могла предъявить, об этом говорить не будем. Это прошлое. У вас была возможность подвести под ним черту. Вы не захотели. Уже при советской власти, 30 октября, вы ограбили гражданина Аникушина. 2 ноября ограбили и убили гражданку Незнамову. Труп вы сбросили в канал. У нас есть доказательства». «Плевать мне на ваши доказательства!» — фальцетом выкрикнул чинуша. «Немедленно выпустите меня отсюда!» «Увести», — приказал Сергеев. Конвойный тронул чинушу за рукав. «Пойдем». «Куда?» — «Зачем? Нет!» Чинуша бросился к дверям, но его схватили под руки и повели. «А!» — закричал Чинуша. «Мразь! Свиньи! Быдло вонючее! Убивать! Убивать вас! Всех до одного! На фонари взбесившихся хамов! За ноги!»